Глава пятая, в которой мы возвращаемся в настоящее время, узнаем о сне, приснившемся Вадиму в Каире, и трудном выборе, который ему пришлось делать. Спящий в роскошной постели президентского номера Вадим беспокойно шевельнулся. Тело покрылось вязкой испариной, подушка промокла от горячего пота, но проснуться не удавалось. Сон уверенно пересек черту, отделяющую только что законченную лирическую часть от фазы грядущего ночного кошмара. В страшных закоулках сна готовились к выходу, толкая друг друга локтями, Фредди Крюгер, Кинг-Конг, Волан-де-Морт и какой-то незнакомый паренек с доброй улыбкой, державший на плече электрическую пилу. Но, как всегда, загадочный режиссер сновидений приготовил свою версию. Рыцарь Вадимир стоял перед бескрайней пустыней, спиной ко входу в шатер, ощущая кошмар, приближающийся из темноты навстречу. Сделав полшага вперед и споткнувшись обо что-то мягкое, он совсем не удивился, обнаружив у ног на темном от крови песке трупы часовых. Запрокинутые вверх лица показывали глубокие раны на горле, словно их бесшумно и мгновенно загрызли невидимые звери. У двоих голова была словно откусана и чудом держалась на плечах. Лишь меньшинство людей орут благим матом, увидев труп. Большинство тихо пройдут мимо, потупив глаза, и только профессионал, подобный Вадимиру, беззвучной тенью скользнет в спасительную темноту за спиной, нащупывая оружие. Чтобы достать меч, лежавший у изголовья ложа, ему пришлось сделать 3 долгих шага назад. В полной темноте он пошарил рукой, придирчиво ощупав гладкую деревянную поверхность низкого столика, где лежал клинок. Он обнаружил отсутствие песка и пыли, что говорило об отличной работе прислуги. Это было хорошо. Но оружия на месте тоже не оказалось, что заметно снижало вероятную продолжительность его жизни. И это не радовало. В комнате стояла абсолютная тишина, именно такая, когда за спиной кто-то подкрадывается. От тела Вадимира отделилось темное облако в форме волка-оборотня. Тот видел в темноте, и его глазами он оглядел помещение. Чужие страшные сущности толпились вокруг, протягивая зыбкие, клубящиеся дымом лапы к рыцарю. Волк прыгнул. Вадимир крутанулся вокруг себя, перемалывая воздух серией ударов, несущих сгустки смертоносной энергии. Воздух беззвучно заискрился синими всполохами. Тут раздался страшный, леденящий душу визг. Это проснулись на ложе любви белокурые барышни-ангелы, сразу оказавшиеся втянутыми в заварушку. Визг поднялся до немыслимых высоких нот и резко оборвался. Похоже, девушек поубавилось. Опять наступила тишина, разбавленная легким треском искр, стуком сердца Вадимира и шорохом воздуха от стремительных движений. Снаружи, с улицы, раздались крики. Наверное, там тоже проснулись. Всюду слышалось «Призраки!» В темноте бой нелеп. Но отчаяние и страх заставляли людей махать оружием, нанося раны всем подряд, прежде всего своим. Первым накала боя не выдержал шатер. Он грохнулся, оглушив сражающихся тяжелыми пыльными объятиями. Вадимиру показалось, что он словно оживший мертвец, пытается выбраться из закутывающих его пелен, тесного гроба и вдобавок еще и приличного холмика земли. Наконец, ему удалось разрезать ткань мечом. Снаружи было шумно и происходило какое-то безумие. Метались люди, бьющиеся с серыми тенями. Света, луны и костров явно не хватало, поэтому неразбериха была полная. Кто-то выл, как койот. Следующие полчаса прошли в непрерывном угаре безумного боя. Вадимир метался вместе со своей тенью волком, пытаясь рассеять жуткие туманные сущности, нападавшие со всех сторон. Это удавалось плохо, хотя он был по-прежнему жив. Наконец стало светлее. Край неба, подожженный проснувшимся солнцем, полыхнул первым робким огнем. Вместе с рассветом призраки исчезли, словно по команде. Взвинченные нервы не сразу осознали это, и сражение продолжалось еще несколько минут. Уцелевшие воины подтягивались к Вадимиру в поисках защиты и поддержки. Когда все перестали метаться и орать, возникла неприятная тишина. Даже раненые не стонали, поскольку таковых не оказалось. Кругом валялись лишь безнадежные трупы. Похоже, первый бой с призраками оказался позорно проигран. Вадимир огляделся. Несколько человек быстро поднимали шатер. Девушки восстановлению не подлежали, и их поспешно унесли, прикрыв разорванные ноги и тела тряпками. «Брат, великий магистр!» — обратился один из воинов. «Наши мечи оказались почти бесполезны против богомерзких тварей. Пришлите ко мне брата Игнатия. До темноты призраки не появятся, а к закату у нас будет новое эффективное оружие», — уверенно пообещал он соратникам. «Отдыхайте, молитесь. Бог на нашей стороне». Воины удовлетворенно загалдели. Он вошел в установленный шатер. Один из воинов укреплял над входом вымпел с готической вязью слов «Орден шестой заповеди» и крестом, на концах которого красовались шестиконечные звезды Давида. «Не убий!» — приветствовал трудящегося Вадимир, вскинув руку в братском знаке. «Не убий без нужды!» — привычно ответил тот. «Оставьте меня!» — кивнул Вадимир солдатам, заканчивающим убранство шатра. С удовлетворением оглядев результаты их труда, Вадимир обнаружил брата Игнатия, скромно стоящего у двери. Святой жрец вошел тихо и почтительно, как умел делать только он. «Есть люди, у которых на лбу написано «Опусти глаза и отходи быстро, как можешь». У Игнатия было готическое лицо. Крючковатый нос походил на горгулью. Глубокие морщины, словно тайные знаки, покрывали лоб и щеки. Седые брови всклокоченными прядями нависали над пронзительными темными глазами. Острый, свисающий вниз подбородок выдавался под плотно сжатыми узкими бескровными губами. Брат Игнатий считался жрецом и теоретиком ордена. В его кибитке, служащей одновременно и мобильным храмом, хранилось полное собрание комментариев к шестой заповеди. Все 96 томов. Он лично составил сокращенный походный вариант, всего из 7 книг, который тоже возил с собой. Святой жрец знал так много о небесных силах, чудесах божьих и дьявольских происках, что давно разучился здраво мыслить. «Не убей, брат великий магистр», — приветствовал тот. «Ты звал меня?» «Не убей в суе, брат Игнатий», — ответил Вадимир тайной формулой посвященных третьей ступени. «Совет нужен. Мечи наши оказались никчемными. Надо что-то придумать, не то ночью нас всех порешат проклятые призраки». «Господь не даст свершиться беззаконию», — начал гость. «Велик гнев его, истребит он призраков-содомитов, ибо велик их грех». Вадим понимал, что в минуты религиозного экстаза святого брата лучше не трогать. Минута-другая, и он придет в себя. Когда говоривший закончил тираду и притих, спешно набирая воздух в легкие, Вадимир осторожно спросил: «Так что с мечами?» В ответ была сценическая пауза, заполненная тяжелым дыханием. «Вижу, ты что-то придумал, брат Игнатий. С Божьей помощью нашел решение проблемы». Великий магистр мысленно возликовал и воздал хвалу Господу. Возможно, брат Игнатий тоже возликовал, но его лицо не было приспособлено к выражению подобных эмоций. «Мне известно, что нет затруднений, которые ты не смог бы разрешить». «Святая вода», — изрек брат Игнатий. «Наверняка ее боятся призраки. Надо перед боем окропить мечи». «Неплохая идея, но если не сработает, у нас не будет второй попытки». «Надо сделать эксперимент». «Где мы найдем призраков сейчас? Ведь днем они исчезают». «Это на солнце их нет. Но они сидят в темных подвалах проклятого города, где наверняка предаются немыслимому разврату». «Почему именно разврату?» — заинтересовался Вадимир. «А чему еще?» — ехидно спросил брат Игнатий. «Пожалуй. Кропи мой меч и немедленно идем. Времени у нас немного». Пока брат Игнатий готовил святую воду и смазывал ею мечи, Вадимир успел наскоро перекусить. Задерживаться не стоило. Через пару часов в пустыне будет пекло. Поехали небольшим отрядом в 5 человек. Это были лучшие воины. В бою каждый стоил десятка. Через пару километров вступили на территорию древних городов, греховных призраков, Содома и Гоморры. Ландшафт изменился. Вместо красноватой каменистой пустыни их окружали руины. Ветра не было. Камни не шевелились, лишь таращились на пришельцев черными глазницами своих дыр, трещин и сколов. Здесь не двигалось ничего, кроме них. Днем призраки исчезали. «Содомия призраков — мерзость перед Господом», — заявил Игнатий, словно продолжая начатый разговор. Затем он вдруг привстал в седле и, потрясая мечом, закричал: «Истребит Господь всех здесь! А кого он оставит, того мы зарубим! Слышите меня, греховодники?» Он прислушался и сам себе удовлетворенно ответил: «Слышат, затаились, боятся воинов праведных». Владимир взглянул на искаженное злобой лицо брата и подумал, что религиозный фанатизм не всегда украшает. Но в руке у того был меч, поэтому сейчас с ним лучше было не спорить. Где-то сбоку с сухим стуком покатился камень. Все вздрогнули от неожиданности. Отряд остановился. Владимир знаком показал воинам окружить одноэтажное здание, откуда раздался шум. Дом неплохо сохранился, у него была даже крыша, местами обвалившаяся. Но отсутствовала входная дверь. На ее месте зиял рваный пролом, ощетинившийся неровной аркой разбитых камней. Словно кто-то большой то ли влез, то ли вылез в маловатое для него отверстие. С опаской отряд втянулся в дыру. Шли крадучись, наступая на пятку и аккуратно перекатываясь всей подошвой, отчего казалось, что тела скользили по земле. Внутри царил полумрак. Под ногами хрустел мелкий каменистый щебень. Во всем чувствовалось вековое запустение. Вдруг из-за колонны навстречу вылетела перепуганная тощая гиена. Не раздумывая, брат Игнатий врезал ей тяжелым сапогом по морде. Гиена ускользнула, потирая шишку на лбу. «Как они тут живут?» — прошептал Владимир. «Где призраку хорошо, там человеку смерть», — мрачно ответил тот. Он хищно крался вдоль стены и вдруг прыгнул вперед, словно кошка, завидевшая мышь. В темном углу что-то шевельнулось, и Игнатий смаху вонзил туда окропленный святой водой меч. Раздался слабый выдох, и облако темноты растаяло. «Работает!» — радостно закричал Игнатий. Все заметно ободрились и уже смелее входили в новые комнаты. Солдаты разбредались по дому, уверенно перекрикиваясь друг с другом. Довольно легко обнаружили и убили еще двоих призраков, прячущихся в темной подсобке. В принципе, цель экспедиции была достигнута. Эффективность оружия, смоченного святой водой, была бесспорна, и можно возвращаться. Владимир дал команду двигаться к выходу. «Я тут кое-что нашел!» — услышал он негромкий голос Игнатия из соседнего помещения. Заглянув за угол, обнаружил, что там никого нет. «Я тут!» Вновь раздался слабый голос совсем рядом. Снаружи, с улицы, раздавалась веселая перебранка осмелевших воинов. Праведники отчаянно матерились, каждый ощущал себя крутым парнем. Обычная реакция после нервного напряжения. Среди спорящих раздавался хриплый смех Игнатия. Обостренным сознанием опытного бойца Владимир осознал ситуацию. «Поиграем в прятки», — сказал он неизвестно кому. «Я с удовольствием повожу». Он поворачивался в разные стороны, выставив перед собой острый клинок. Комната по-прежнему казалась пустой. Неожиданно пол под ним исчез, и он рухнул куда-то в пустоту, не успев даже вскрикнуть. Падение было недолгим. Наверное, провалился метра на два и даже не выронил меч. Благополучно приземлившись на ноги, Владимир быстро оглядел мрачное подземелье вокруг. Света почти не было, только тот, который поступал сверху. Положение усугубляло поднявшееся облако пыли. На всякий случай Владимир крутанул мечом вокруг себя. «Хорош мечом махать!» — услышал встревоженный голос. «Не ровен час заденешь кого, и тень свою волчью забери, будь добр!» Пыль улеглась, и стало видно, что недалеко на большом валуне сидит человек. По четким контурам тела было понятно, что это не призрак. «Я сейчас свечу зажгу!» — продолжал человек. «Ты резких движений не делай пока!» Свеча вспыхнула на удивление ярко. Теперь было видно, что помещение небольшое. «Успокоился?» — сказал человек, поднимая свечу. Владимир с удивлением обнаружил, что лицо ему знакомо. А еще через мгновение вспомнил, где видел его. Сияющий всадник, отрубленная голова. «Сейчас ты выглядишь лучше», — сказал Владимир, по-прежнему не опуская меч. «Голова украшает тело», — согласился собеседник. — Сразу скажу, что я не явился с того света, чтобы мстить тебе. Хотя объяснить цель нашей беседы будет достаточно сложно. Владимир молчал. — Честно говоря, пришел не к тебе. — А к кому? — К другому. — Его зовут Вадим. «Кто это?» — осторожно спросил Вадимир. Он не помнил, чтобы здесь был кто-то еще с таким странным именем. «Это тоже ты, но сейчас он спит и во сне видит нас». «Очень остроумно. Может быть, ты призрак, который морочит голову? Не советую это делать. Я и так слегка взвинчен». «Пойми, я вообще не из этого мира». «Допустим», — согласился Вадимир. Таинственный собеседник задумался, подыскивая слова. «Мой мир выше по отношению к вашему. Для вас я, можно сказать, Бог». «Прости, отче, не узнал». «В самом низу цепочки духовных вселенных существует материальный мир. Там часть твоей души в телесной оболочке сейчас спит. Вадим не может попасть сюда в физическом теле, но его сознание во сне видит нас». Вадимир задумался. Он начинал верить своему собеседнику, хотя по-прежнему не понимал, что тому нужно. Конечно, как и всем, ему было известно, что сверху, над их миром, есть величественные божественные миры, а снизу существует топорный материальный мир. Зачем Бог создал этот странный заповедник грубой реальности, где души имели материальные тела, никому было неизвестно. Высший каприз. Это не обсуждалось. Наконец спросил. «Так что тебе нужно от моей тупой и дикой души из низшего мира?» «Ты говоришь о низшем мире свысока, но это неправильно. Как ни странно, тот мир — основание мироздания». «Да ладно», — не поверил Вадимир. «Материя — это нечто чужеродное всему привычному. Это даже как-то неприлично. Брат Игнатий сжег бы еретика, заявившего, что материя первична по отношению к божественному сознанию. Хотя допускаю, что в том убогом мире подобные заблуждения популярны. Наверняка какой-нибудь нестриженный бородатый бунтарь заявил, мол, бытие определяет сознание. Может, даже теорию создал». Вадимир почувствовал, что неожиданно входит в раж. Сказывалось нервное напряжение последних дней. Может быть, просто вновь отрубить ему голову? Негоже, когда окружающий мир запутывают. «Все просто, понятно и логично устроено. Вот фантомный волк появляется, исчезает. А как иначе? Призраки прячутся в темных норах. Сразу видно, что все вокруг неизменно и знакомо, и всегда так было. Во веки веков. Аминь». Зверь, почувствовав внимание, прижался к ноге, нервно подергивая хвостом. Вычеркнуть бы из памяти эту встречу, вернуться с братом Игнатием в лагерь, пообедать, а вечером пошли бы веселиться, убивая призраков. «Ты знаешь, мы были хорошо знакомы в том грубом мире. Там меня звали Роже. Можешь называть меня так же. Ты жил в монастыре и однажды убил меня». В голосе собеседника не чувствовалось упрека. Хотя слышалась тщательно замаскированная угроза. Словно где-то у горизонта беззвучно полыхнула вспышка зарницы, знак грядущей грозы. Вот тогда берегись, расколется небосвод от края и до края. Это понял не только он. Тень волка вновь выбежала вперед и грозно рыча заслонила от собеседника. Вадимир мысленно успокоил зверя и сдержанно произнес. «Похоже, у меня традиция убивать тебя в каждом из миров». «Просто каждый из миров является отражением друг друга», — уточнил Роже. «Тень у тебя какая-то нервная». «Хороший волк, сильный волк», — ласково, словно разговаривая с домашним псом, произнес он, пытаясь погладить призрачный фантом. «Ты не мог бы перейти к делу?» «Хорошо. Человечеству грозит опасность. Задумано что-то вроде нового великого потопа». «Кем задумано?» Роже сжал губы. При этом его рот растянулся, так что получилось некое подобие фальшивой улыбки. «Вопрос непростой. У Бога наверху много советчиков. Кто-то советует так, кто-то эдак». «Разве Бог не един?» «Конечно, един. Но ведь и ты един. А сколько мнений бывает в твоем разуме по одному и тому же вопросу? Например, сейчас что-то внутри тебя требует убить меня. Другая часть предлагает разобраться. Получается, что и в тебе тоже разные советчики». «Но это внутри моего разума», — попытался возразить Вадимир. «Все внутри разума Бога. Даже твой орден шестой заповеди», — Роже иронично хмыкнул. «Надо же такое придумать». «Кришна придумал». «Вот вы с Кришной тоже советчики». Вадимир, кажется, начинал понимать, что хочет сказать его, как оказалось, старый знакомый. А Роже продолжал. «Тот Вадим из материального мира пытается противостоять части Бога, желающей стереть человечество с лица земли». «Ого! Я там такой важный!» «Так и есть! Говорил же, тот мир — основа мироздания. Он наблюдатель, можно сказать, встречное сознание». Роже остановился, давая время осмыслить сказанное. «Не понял. Ну, представь, если бы призраков, с которыми вы воюете, никто не видел и не знал бы о них, они бы существовали?» «Конечно, нет», — быстро ответил рыцарь. «Они же порождение нашего сознания, или, точнее, божественного сознания», — уточнил, желая показать, что понял предыдущую часть беседы. «Правильно», — согласился Роже. «Чье встречное сознание породило сознание Бога?» Вадимир опешил. «Бог — это другое. С него все началось быть». Его опять стала раздражать беседа. Казалось, Роже нарочно морочил голову. «Я хочу сказать, что, создав материальный мир, Бог создал встречное сознание, которое, в свою очередь, проявило самого Бога». «Какие-то там наверху еретики», — решил Вадимир. «Вдруг Бог и есть главный еретик», — неожиданно предположил он. От этой мысли стало еще хуже. Хотелось перестать думать, заорать, вскочить и рубануть заумного собеседника справа налево. «Внутри тебя разные советчики», — вспомнились слова, и он сдержал себя. Тот продолжал говорить, втолковывая несусветную ересь. «Без противника нет боя, знает каждый воин. Без наблюдателя нет вселенной». Знает каждый ученый. Без сознания человека материального мира нет Бога. Об этом мало кто знает. Вадимир понял, что перестал вслушиваться в слова неприятного собеседника. «Наверное, меня уже ищут», — появилась новая мысль. «Когда брат Игнатий обнаружит нас, то не будет вести светские беседы, а сразу приласкает пришельца святым мечом». Вежливо улыбнулся. «Давай пропустим теоретическую часть». «Так что ты все-таки от меня хочешь?» «Пойми, Вадимир, от тебя ничего не надо. Я просто пытаюсь помочь Вадиму из материального мира спасти цивилизацию людей. Назовем этого парня и его мир нулевым. Эти переговоры неофициальные. Мне даже пришлось использовать тайный тоннель между мирами». Взгляд пришельца был уверенным и честным. «Когда тебе так правдиво смотрят в глаза, наверняка втюхивают ложь, выдают черное за белое и наоборот». «А мой мир какой?» — уточнил Вадимир наиболее понятную часть беседы. «Второй». «А первый где?» «Первый — это промежуточный мир. Можно сказать, временная обитель. Туда попадают души только что умерших людей, находятся там недолго, несколько дней». Собеседник замялся, подыскивая правильные слова, и, наконец, произнес. «Это тамбур между материальным и духовным мирами». «Понятно». Хотя понятного было мало. «Нулевой Вадим с группой друзей пытается встретиться с какой-нибудь влиятельной силой из высших миров и переманить на свою сторону. Этакий отважный дипломат». Слова прозвучали неожиданно недобро. От Вадимира не ускользнула эта деталь. Он попытался отыскать взглядом глаза Роже, но те прятались в густой тени. Пришелец продолжал объяснять. «Такие силы есть в мирах выше четвертого. Но живым ни он, ни его друзья туда попасть не могут. Так уж здесь все устроено». «А как могут?» «Только умерев. Тогда их сознание поднимется вверх, и после краткой остановки в первом мире они окажутся во втором. Отсюда мы поднимем их наверх, где они смогут изложить свою просьбу», — быстро закончил собеседник. Вадимир упрямо тряхнул головой. «И, кажется, это уже говорил. Дежавю. Что ты от меня хочешь?» «Поверь, ничего. Это все говорится для нулевого Вадима, который сейчас видит нас во сне. Он должен убить своих друзей и себя. Тогда я помогу ему выполнить порученную миссию». Рыцарю показалось, что спаситель человечества много чего не уточнил. История пестрила белыми пятнами, и наверняка среди них пряталась ложь. «Если он спит, но его сознание здесь, зачем убивать?» — вновь спросил он. Но у собеседника были ответы на все вопросы. Здесь лишнее активное сознание. Он нас видит и слышит, но ничего не может сказать или сделать. Кстати, подглядеть за высшими мирами можно не только во сне, но и, например, в состоянии медитации. Но что дает возможность подглядеть? Ничего. Ему с друзьями нужны полноценные двусторонние переговоры. Чтобы активное сознание вошло во второй мир, ему надо умереть. Понятно, что материальное тело сюда попасть не может, ни при каких условиях. А в первый мир? Туда тоже не может попасть тело. Хотя в силу переходности свойств первого мира может попасть и активное сознание при условно живом теле. Как это? При клинической смерти, под влиянием сильного наркотика, яда, алкоголя. Кстати, нулевой Вадим с друзьями недавно были в первой обители, встречались с богом Гором и его сыном Хапи, но толку от этого ноль. Там ничего не решают, поскольку лишь привратники. Вадимиру вновь показалось, что в голосе Роже проскользнуло удовлетворение. Они остались живы? Да. То есть ты хочешь вместе с нулевым Вадимом и его друзьями спасти человечество? Ответа не последовало. Неожиданно откуда-то сверху раздался трубный глас. Возведя глаза долу, Вадимир увидел страшное лицо брата Игнатия. Тот был похож на флегматичного дракона, который задумчиво пережевывает зазевавшегося рыцаря, не допуская неприличной спешки. И также неторопливо он поднимал арбалет, наверняка окропленный стрелой. Раздалось резкое «дзынь», и спасителя человечества не стало. «Аминь», — удовлетворенно объявил Игнатий. «Ты что застыл, брат великий магистр?» — обратился он к ошеломленному Вадимиру. «Вылезай, просыпайся!» Вадим проснулся, ошеломленно оглядывая роскошный номер каирской гостиницы. Сон четко отпечатался в мозгу и, похоже, не собирался расплываться смутным пятном где-то в дебрях разума. В ушах звучала страшная фраза Роже: «Ты должен убить своих друзей и себя». Вадим поднялся и поплелся в ванную. Включил ледяной душ, потом поменял на горячий, потом еще раз на ледяной. Нервная система взвелась на дыбы, как конь перед боем. Бриться? Или прямо сразу пойти и всех порешить? Небритым. Вадим улыбнулся. Кипящий мозг слегка остыл. Высшие силы подождут, у них ничего не горит. Прошлое ушло, будущее не наступило. Настоящее туманно и расплывчато. Поэтому надо позавтракать. Правильное решение на пустой желудок не принимают. Экспедиционные силы собрались к завтраку поздно. Судя по часам, сразу после бурной ночи наступил полдень. Чисто выбритый Вадим заметил, что Андрей с Ольгой появились вместе. Та вышла посвежевшая и похорошевшая, и наконец-то сменила джинсы на светло-розовое платье, которое очень шло ее фигуре. Андрей подошел к нему и поздоровался. Вадим вяло ответил на приветствие. Он ощущал странное чувство, словно на жемчужную каплю росы, которой только что любовался, уселся толстый навозный жук. И звездный хрусталик сразу лопнул, обратившись мокрым пятнышком. Конечно, желание придавить неуклюжее насекомое более чем странно, капля такая же, как тысячи других вокруг. Все листья блистают росой, и жук не виноват, что живет. В общем-то, Андрей неплохой парень, хоть и толстоват. Главное, чтобы не стал рассказывать о своих взаимоотношениях с девушкой. Но Андрей тут же хитровато сообщил. «Мы поладили с Ольгой. Страстная девушка. И я до сих пор жив», — заговорщицки подмигнул он. «Это ненадолго», — раздраженно подумал Вадим. «Когда будет покончено со всеми, свидетель не должен оставаться». Он с удивлением заметил, что Ольга положила Андрею на тарелку обезжиренный йогурт, а тот в ответ чмокнул ее в щеку. Губы девушки дрогнули непривычной злой усмешкой, от которой хотелось немедленно спрятаться куда-нибудь подальше, а обычной счастливой улыбкой влюбленной женщины. Видимо, прошедшая ночь понравилась обоим. «Ты должен убить всех». Фраза застряла в голове, как надоедливая мелодия. Вадим незаметно оглядел спутников. Что-то останавливало его. Может быть, неприятные искорки, мерцавшие в глубине глаз Роже. Хорошо бы обсудить с кем-нибудь возникшую ситуацию. Ольга уже не в деле, мурлычет, как мартовская кошка. Может, с Максимом? Начать как-нибудь издалека, спросить ненароком. Готов ли ты умереть? А что, пора? Наверняка поинтересуется тот. Видишь ли, приснился сон, где фантом убиенного мной праведника предложил отправить на тот свет всю нашу компанию. Включая тебя? Да. Справедливо по отношению к тебе. Славный библейский принцип возмездия «Око за око». Когда-то пришил горемыку, теперь отвечай. Но мы-то при чем? Здесь другое. Ни месть и ни злой умысел. Вроде хочет помочь нашей миссии. Мол, там, в загробном мире, наши души ждут не только полногрудые гурии, но и высшие чины, накрывшие столы для переговоров о судьбе человечества. Вадим поморщился. Полный бред. Просветленный Максим сразу закричит «Ура!» и, подобно самураям, сочинявшим перед харакири короткое хокку, сядет писать поэму со строк. «Судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с ножиком в руке». Может быть, поговорить с Софией? Та дарит его взглядом снежной королевы, которой сообщили, что неизвестная деревенская девушка требует отпустить Кая, а иначе, мол, в деревне холодно. Делать выбор придется самому. Вадим неплохо разбирался в кодексе колдовских взаимоотношений. Если наверху решение уже принято, то их убьют по-любому. Не он так свалившийся с небес самолет. Но если ему помогут, то медальку не дадут. Отправят служить куда-нибудь на окраину ада, старшим помощником младшего черта. В общем-то, ему давно наплевать, жить или умереть. Тем более известно, что ждет по ту сторону. Он убьет всех мгновенно, никто ничего и не заметит. Будут сидеть и пить минералку уже в другом мире, за столом переговоров. Пожалуй, проблемы могут возникнуть только с Ольгой. Никогда не знаешь, на что способна влюбленная ведьма. Мысли его перескочили. Почему небесный Роже поручил убийство именно ему? Ольга сделала бы это не хуже. Хотя нет, Ольга отпадает. Сейчас она не в том состоянии. И все же, почему не самолет? Наверное, они там все помешаны на иллюзии свободы выбора. Мол, только в тюрьме арестанта приводят к начальнику. В повседневной жизни управляющий лишь вызывает сотрудника по селектору, и воля того, появиться или нет. Однако Вадим медлил. Принесли капучино. Напиток показался похожим на чернокожую невесту в белоснежном свадебном платье. Интересно, как там с едой в загробных мирах? Ему ни разу не снился рыцарь Вадимир, жарящий шашлычок. Может быть, перекусывают одной манной небесной? Скучно. Не стоит торопиться. Сделанного не вернешь, особенно когда дело касается свежих трупов. Надо поговорить. Подвести итоги, наметить планы. Но лучше это сделать не здесь, в гостинице, а где-нибудь в людном шумном месте. Например, в кафе на базаре, — предложил Вадим. София улыбнулась. «Ты читаешь мои мысли. Только что хотела сказать то же самое». Восточный базар встретил их обычным шумом, говором и запахами, не все из которых можно было бы назвать приятными. У небольшого обшарпанного кафе столики стояли на улице. Они имели ярко выраженный антикварный вид и, вопреки законам физики, качались, даже если под все четыре ножки подложить сложенные листочки бумаги. Друзья заказали чай и восточные сладости. Удивительно, но чашки и тарелки были чистые, хоть ешь и пей из них. Прямо на стене над столиком висел прямоугольник небольшого, но очень пестрого ковра. Он хоть как-то маскировал фасад с облупившейся штукатуркой. В сохранившихся местах виднелись чахнущие краски древних фресок с изречениями из Корана. Люди сновали по площади, будто шарики в лотерейном барабане. Было жарко. Солнце, словно обезумевшая нимфоманка, без разбору дарило свои жгучие ласки всем, до кого могло дотянуться — богатым и бедным, праведникам и грешникам, и даже верным и неверным. Возможно, такая неразборчивость была достойна порицания, но Вадим не стал этого делать. Пусть тот, кто без греха, бросит камень в небо, рискуя получить им же по башке. «Итак», — начал Максим, — «похоже, дети с измененным геномом действительно стабилизируют реальность. Для этого им надо находиться в местах силы. Они — механизм, созданный высшими силами». Их есть Царствие Небесное. Вадим смаковал орехово-медовый десерт. Пожилая муха попыталась поучаствовать в трапезе, но согнанная твердой рукой разочарованно отлетела. И их кто-то убирает. В результате мир подвели к краю катастрофы. Здесь, на Ближнем Востоке, уверенно зреет Третья мировая война. Не убирает, скорее убивает, предположил Вадим. Пока... Иные дети — это только гипотеза, которую следовало бы проверить еще в нескольких местах. Ольга оторвалась от созерцания Андрея. Оказывается, она все слышала. «Это не главное», — перебила София. «Ну, подтвердится гипотеза. Поселим у мест силы монахов с кучей детей индиго. Пойдут они крестным ходом, тряся хоругвями, куклами да плюшевыми зайцами. А всех опять грохнут. Надо разбираться с причиной». Максим кивнул. «Согласен. Сейчас каждый день на счету. Надо попытаться проникнуть в потусторонние миры и договориться с кем-нибудь важным». «Легко сказать. Нет туда рейсов. Из обычных мест силы мы попадаем лишь в нижние миры». «Первый мир», — уточнил Вадим. «Где ты взял такое название?» «Во сне». София чуть заметно, понимающе улыбнулась. «Это там ты, великий магистр Вадимир?» Но не стала дожидаться подтверждения и продолжила. «Значит, наша реальность в этой терминологии нулевая?» Вадим кивнул. София продолжала. «Но в первом мире мы были. Сплясали, покурили и поняли, что там ничего не решают. Чтобы изменить ситуацию, надо попасть выше, в тот уровень, откуда поступают команды». «Мы не можем туда попасть живыми». «А нам и не нужно живыми. Достаточно, если там окажется наша душа», — возразила София. «Активное сознание туда тоже не попадет», — Вадим вспомнил слова ночного собеседника. София задумалась. Глаза застыли. Удивительно, но ее губы, кажется, шевелились, словно она с кем-то разговаривала. Вот сделала резкое движение рукой, будто споря. Ложечка выскользнула из ее пальцев и упала в чашку с кофе. Попыталась поймать и опрокинула чашку. Вальяжно, нежившийся на солнце, Максим вскочил одной рукой, прикрывая брюки от летящих брызг, другой пытаясь одновременно вытащить салфетку и промокнуть появившуюся на столе лужу. Уличный торговец, засмотревшись на прыгающих вокруг стола туристов, столкнулся с разинувшим рот мальчиком, уронил поднос с бусами на скитавшуюся под ногами в поисках милостыни тощую и облезлую собаку. Та выразила протест громким визгом. «Самое время всех убить», — подумал Вадим. Разгоревшийся переполох стихал, а он все тянул, уговаривая себя, что чай на дне его чашки еще есть. Хотя в действительности это были лишь остатки сахара. Он аккуратно собрал их маленькой ложечкой, отправил в рот, рассасывая липкий сироп, и вдруг решил еще поговорить, как мальчишка перед дракой. «Барону Анри следует сделать заказ на наше убийство. Насильственную смерть, пропуск в рай. Если наши души сумеют договориться с высшими силами, нас объявят святыми спасителями человечества». «И меня?» — спросил Андрей, улыбаясь, как будто услышал веселую шутку. «Конечно!» — встрял Максим. — «В твою честь построят храм святого Андрея Воятеля. Хорошенькие прихожанки будут проливать слезы у иконы и тайком прикладываться к месту, по легенде, помогающему благополучно забеременеть». Андрей молчал. Наверное, он никак не мог определиться, все, что происходит вокруг него, розыгрыш богатых и веселых спутников, или за всем этим действительно стоит нечто неподвластное его разуму. Максим с улыбкой продолжал. «Традиции требуют, чтобы в оставшиеся дни ты проповедовал, диктуя ученикам многозначительные притчи и наставления». Лишь Ольга внимательно смотрела на Вадима. «С чего ты все это взял? Тоже во сне?» Ее глаза вдруг сделались очень серьезными. Она медленно подтянула к себе руку, которую до этого рассматривал Андрей с видом пса, изучающего кусок вырезки. Вадим почувствовал, как незримая энергия вскипела вокруг нее. В ту же секунду Ольга с Андреем оказались в невидимом для обычного взгляда, но хорошо различимом для него черном непроницаемом коконе. «Она все поняла и решила защищаться», — подумал Вадим. Так и знал, что убить ее будет совсем непросто. «Интересно, она закрыла только себя и Андрея, мол, остальные ее не касаются». «Эй, Вадим, что с тобой?» — услышал он краем сознания тревожный вопрос Софии. «Ты здесь? С нами?» «Да просто задумался». Отведя глаза от Ольги, он, в свою очередь, поставил защитный экран между собой и ею. «Так, на всякий случай». Наверное, София тоже что-то почувствовала. Во всяком случае, заговорила быстро, без обычных междометий и шуточек. «Ты не прав. Душа живого человека может подниматься в верхние миры. Например, в Библии Енох живым был вознесен на небо. Еще апостол Иоанн, когда получал пророческие видения апокалипсиса». Вадиму показалось, что какие-то тени маячат между ним и Софией, прикрывая ее, словно охранники выступающего на митинге политика. У нее тоже есть защита. Похоже, нужный момент уже пропущен. Андрей, потерявший предмет вожделения в виде Ольгиных пальцев, вдруг подал голос. «Данте тоже бродил в разных загробных мирах. Помолчи», — строго сказала ему Ольга. Вадим видел, что черный кокон вокруг них медленно вращался, закручиваясь в спираль или тугую пружину. Он вспомнил ускользающие глаза своего ночного собеседника. Вдруг тот соврал. Но зачем ему это? Впрочем, если таинственный пришелец и не думал спасать человечество, а совсем наоборот, уничтожить вмешивающуюся в планы советников Господа компанию руками одного из них. Элегантное и рациональное решение, вполне в духе высших сил. Он чувствовал, что колесо правды и лжи опять сделало свой оборот, перевернув все с ног на голову или с головы на ноги. И от того, что, возможно, никого убивать не придется, в душе возникло облегчение. «Стоп!» — Вадим сжал виски руками. Под пальцами он чувствовал влажную горячую кожу. Он чуть было не сделал непоправимую ошибку. Его опять пытались обмануть. Сейчас он понял главное. Чтобы попасть на аудиенцию в высшие миры, не обязательно умирать. Вот и хрен вам. Вадим резко снял свой защитный экран, стоящий между ним и Ольгой. Наверное, рисковал, поскольку ее кокон продолжал недобро закручиваться, постепенно ускоряя движение. Но девушка, похоже, сразу почувствовала перемены, произошедшие в душе напарника. На изменчивой поверхности кокона появилась ухмыляющаяся мордочка, похожая на компьютерный смайлик. Она подмигнула, и кокон исчез. Тоже довольно, что не подрались. Мысленно он прокручивал разговор с ночным гостем. Наверняка в потусторонних мирах спорят по поводу отношения к их группе, проводят совещания, строят планы. Кто-то же направил Роже с хитроумным предложением. А вдруг сам Господь? Возникла в разуме Вадима неожиданная мысль. «Нет, этого не может быть. Нет и нет. Роже сказал, что у Господа разные советчики». И вдруг Вадим понял, что во сне была подсказка, как попасть в высшие сферы потустороннего. Почему он не заметил это сразу? Решение всегда лежит на поверхности. Теперь осталось только внятно изложить всем. Как жарко. Под рубашкой тело все мокрое. Он попытался вытереть лицо салфеткой, которая сразу расползлась на мокрых щеках и шее. Взял другую. Влажные лоскуты прилипли к коже, отчего казалось, что Вадим линяет клочьями. Ольга фыркнула. «Ты себя видел в зеркале?» «Сегодня ночью я встретился со святым из высшего мира», — объявил Вадим, энергично обдирая то ли салфетку, то ли кожу. Понимая, что это не удается, вылил из стакана минеральную воду на руку и попытался протереть лицо. Лучше не стало. Теперь он выглядел просто страшно, с пузырящейся от минералки кожи и клочьями бурой субстанции, свисавшей вокруг глаз, губ и шеи. Словно мертвец из фильмов ужасов, только что покинувший могилу и решивший позавтракать среди друзей. «Не спалось?» — понимающе уточнил Максим. Вадим встал, решив пойти в туалет умыться, но тут же сел, сообразив, что не закончил излагать свою догадку. И опять встал, понимая, что в таком виде вряд ли будет адекватно воспринят друзьями. «Хочешь размяться?» — вновь догадался Максим. «Как тебе объяснить?» — Вадим замялся, подыскивая слова. «Это потому ты такой странный», — негромко констатировала Ольга. Вадим не стал отвечать. Он быстро помчался между столиками, нашел замызганную дверь у стойки с надписью «Туалет», и через пару минут свежий и бодрый вновь появился перед друзьями. «Мы окружены врагами», — сходу сообщил он, решив не обращать внимания на пустой треп и начать с главного. «Они коварны и лицемерны. Он не заболел?» Кивая на Вадима с огромным беспокойством, осведомился Андрей у Ольги. Обостренный слух Вадима уловил эти слова, но сейчас он был настроен слишком серьезно и не уловил подтекста. Наверное, это спасло Андрею здоровье. Вадим сбился, потеряв мысль. Все-таки утро выдалось трудным. «До пробежки ты говорил про встречу со святым», — напомнил Максим. «Он врал», — пояснил опаленный зноем и переживаниями Вадим. «Святой лжец?» «Что есть истина?» Вадим устремил глаза в небесные дали. «Самолет запаздывает. Может, они струсили?» Наконец сообщил он. Андрей переводил изумленные глаза с одного собеседника на другого. «Содом и Гоморра. Он сказал, что переговоры неофициальные, поэтому и пришел за дами через тайный проход в богопротивное место», — объявил Вадим. Он говорил быстро, слова налезали друг на друга, получалась давка, в которой было трудно что-либо разобрать. Невинно пострадавшая псина, бродившая где-то поблизости, вновь приблизилась к столу и звонко затявкала. Вадим сурово взирал на собачонку, пока она, поперхнувшись, не замолкла. Построить мысли в ровную шеренгу не удавалось. Те разбегались, словно школьники на уроке физкультуры. «Давай начнем сначала», — осторожно предложил Максим, чувствуя в собеседнике некоторую неадекватность. Вадим удивленно взглянул на спутников. Неужели те не поняли его мысль, столь ясно и понятно изложенную? «Однако брат Игнатий полный псих», — засмеялся он, вспоминая яркого персонажа сновидения. Но тут понял, что смеется один. В глазах остальных проглядывались сочувствие и тревога. «Жарковато сегодня», — словно оправдывая чудаковатое поведение товарища, произнесла Ольга. «Даже в тени наверняка 30. Приложи лед к вискам, сразу отпустит». «Погодите, погодите», — вдруг заявила София. «Он не сумасшедший. Во всяком случае, не больше, чем все здесь присутствующие». «Конечно, сумасшедший», — темпераментно не согласился Вадим. «Чуть что, сразу замечили арбалет. Пристрелил святого, как утку на взлете». Но Софию было нелегко сбить. «Ты говоришь, что ночная встреча с существом из высшего мира была в районе древних городов Содома и Гоморры?» Вадим кивнул. Похоже, та поняла, что он имел в виду. «Там есть тоннель между мирами». Словно старатель, отсеивающий золото в кучу песка, София умудрилась выделить главное из сумбурной речи Вадима. «Я всегда подозревала, что где-то в мироздании существует такая лазейка. Что-то вроде пожарной лестницы, проходящей по всем этажам». «Точно!» — запоздало восхитился Максим. «Остается понять, где в нашей реальности имеется этот ход», — выдохнул Вадим. «На месте древних Содома и Гоморры сейчас пустыня и мертвое море». «И тоннель наверняка хорошо скрыт и законсервирован», — добавил Максим. «Консервируют в соли. Мертвое море подходит», — подал голос Андрей, словно участник викторины. «Наверняка такой ход будет где-то в очень древнем библейском месте, где люди не шляются, и которое Бог тщательно закрыл, турникет поставил и написал «Вход по пропускам, отвали», — добавила Ольга. «Да-да, чтобы как следует спрятать предмет, его надо положить на самое видное место», — София улыбнулась и продолжила. «Что мы знаем о Содоме и Гоморре?» На вопрос телезрителей отвечает Максим. «Города Содом и Гоморра крепко разгневали Бога. Возмущенный Господь взорвал их, и образовалась гигантская впадина, заполненная безжизненным консервантом, сверхсоленой водой». «С чего это Всевышний так осерчал?» Максим задумался, а затем ответил. «Вот это как раз непонятно. В Библии нет четкого объяснения. Например, Бог заявляет, что до него дошли слухи о том, что тяжел грех жителей тех городов. И Всемогущий решил послать ангелов-инспекторов, проверить, так ли это. Все как-то нелепо и нелогично». «Бог не может быть не в курсе, на то он и Бог, и Всевышнему не нужны инспекторы», — согласилась София. «Он не начальник, сидящий в столичном кабинете и не ведающий, что творится на периферии». Максим оглядел присутствующих, ожидая реакции на новую трактовку Священного Писания. Все молчали, поэтому он продолжил. «С грехом там вообще ерунда. Нигде не говорится, что конкретно ставится в вину. Сексуальные оргии содомитов были выдуманы позднее. Да и странно, если развратные города наказали за оргии, почему единственный человек, объявленный праведником и спасенный Богом, буквально через несколько дней в пьяном виде был изнасилован собственными дочерьми. Причем, чтобы развязать этой веселой компании руки, жена Лота была превращена Богом в соляной столб». «Ты хочешь сказать, что текст искажен?» — спросила Ольга. «Я думаю, что текст составлен так, чтобы запутать и запугать читателя. Если мы не хотим, чтобы на закрытую территорию входили, лучше всего написать «Осторожно, отравляющие вещества». Так и здесь написано «Не входите, осторожно, содомиты». «И спиной не поворачиваться. Ты считаешь, что эта история просто прячет вход в Царство Божие?» — с сомнением спросила София. «Почему нет? Зачем вообще было делать из плодородного места выжженную пустыню? Заливать все серой и соленой водой?» Но Мертвое море огромное. И где же там вход в верхний мир? Вряд ли рядом с морем на берегу установлена табличка «Добро пожаловать к Богу». И рядом кнопка звонка. Звонить два раза, если не открывают. «В мире сна переговоры шли в подвале», — вспомнил Вадим. «Может, подземелье какое-нибудь?» София застыла. Вадим понял, что у той совещания и беспокоить не надо. Остальные, похоже, уже тоже привыкли к загадочным провалам в начальственном сознании. Максим допивал остывший чай. Солнце продолжало взбираться вверх по небосводу, попутно перекусывая тенями. После обеда тени стали совсем крохотными, и их топтали прохожие. Наконец София вновь заговорила. «Есть в тех краях мистическая пещера-тоннель под землей. По преданию, этим путем Бог вывел Лота с семьей из обреченных на уничтожение Содома и Гоморры. На этом месте даже метка — огромный соляной столб, похожий на женщину. Если Библия говорит, что здесь был выход из некоего мира, который Бог закрыл от людей, объявив его запретным, то, может быть, вход тоже там». «Приз отправляется знатокам», — объявил довольный Максим. «Мы пойдем в эту пещеру». Решение было принято, и София принялась куда-то звонить, организовывая самолет в Израиль. Она быстро разговаривала на разных языках с неизвестными собеседниками. Вадим узнал итальянский, иврит, английский, французский и даже арабский. Начинал понимать, почему именно она поставлена начальником их группы. Оказалось, что даже с ее связями организовать перелет было непросто, учитывая политическую ситуацию. Наконец София убрала телефон и сказала. «Нам открыли коридор с Израилем. Самолет уже летит сюда из Рима. Вылетаем через 4 часа. Если все будет без чудес». Вадим очень сомневался, что неведомые силы из других миров даже на 4 часа оставят их в покое. Тем более, что и его собеседник из сна наверняка весьма недоволен. Так просто их отсюда не отпустят, хотя, с другой стороны, тот факт, что они до сих пор живы, говорил, что существуют иные, не менее загадочные силы, желающие им успеха. Почему этого не понимают другие? Ольга вон показывает Андрею фотографии в телефоне. Нашли время. Слышал отдельные фразы. «Это я в Испании. Мы были там с Вадимом. Давно, несколько лет назад. Видишь, какие волшебные снимки? Их делала удивительная женщина, фотохудожник. Ее искусство заглядывало в будущее, и все, что было на фото, всегда сбывалось». Вадим хорошо помнил эту давнюю историю. Кажется, тогда всерьез думал о женитьбе. «Ого!» — сказал Андрей. Это «ого» прозвучало достаточно тревожно, и все посмотрели на него. «Тут на фотографии вы с Вадимом в этом кафе», — удивленно сказал Андрей. — «Столик похож. Сзади тот же ковер и кусок этой стены с потертой росписью. Только в вас здесь целится какой-то тип с черными крыльями». — «Это постановочная фотография. Рядом ангел любви, вроде Купидона. Просто крыльев белых не было под рукой. Нашлись только такие». Медленно, словно раздумывая, о чем-то начала объяснять Ольга. Вадим заглянул к ней через плечо и бросил взгляд на фото. Ее фотографии заглядывали в будущее, горела красная надпись у него в мозгу. А за ней стояла вереница восклицательных знаков, но Вадим не стал их разглядывать. Он уже понял жуткий смысл происходящего. Он быстро взглянул вправо, где на фото стоял ангел, целящийся в них, и сразу встретился с глазами женщины, укутанной в чадру. Ничто не может быть выразительнее взгляда восточной женщины, особенно если на лице ее видны только глаза. Он сразу понял, что это не Купидон, а смертница, и сейчас будет взрыв.